Что такое эволюционная психология и чем она интересна для вас? Эволюционную теорию применяют к устройству человеческого тела с тех пор, как Дарвин опубликовал свой труд о происхождении видов. Он прорабатывал и откладывал публикацию десятилетиями, со страхом ожидая бури возмущения, которая должна была последовать. Хотите знать, почему люди имеют уши по бокам головы, а глаза впереди? Почему у птиц глаза расположены по бокам, а внешних ушей нет вообще? Эволюционная теория ответит на эти вопросы. Она объяснит, как тела пришли к тому виду, в котором находятся сейчас. В 1975 году Вильсон сделал радикальное предположение. В своей скандальной книге «Социобиология» Вильсон утверждает, что эволюционная теория должна быть применима к поведению, а не только к физическим телам. Позднее, чтобы избежать нежелательных коннотаций, некоторые, связанные с евгеникой, основанной кузеном Дарвина Фрэнсисом Гальтоном, подход был переименован в эволюционную психологию – ЭП. Вильсон предложил применить эволюционную теорию, чтобы ответить на несколько основных вопросов невыразимой важности. Как работает сознание? Почему оно работает так, а не иначе? И как следствие, что есть изначальная природа человека? Он заявляет, что эволюционная теория – это основная гипотеза для любых серьезных рассуждений о человеке, и что без нее науки о человеке и социуме будут лишь ограниченными описаниями поверхностных наблюдений, как астрономия без физики, биология без химии, математика без алгебры. После «Социобиологии» и «О человеческой природе» вторую книгу Вильсона опубликовал 3 года спустя, эволюционисты начали переключать внимание с глаз, ушей, перьев и меха на менее материальные и куда более спорные вещи, такие как любовь, ревность, выбор сексуальных партнеров, война, сексуальное насилие, альтруизм. Сочные темы, заимствованные из приключенческих сериалов и мыльных опер, стали предметом исследований и дискуссий в самых уважаемых университетах Америки. Так родилась эволюционная психология. Роды не были легкими. Многих оскорблял вывод, что наши мысли и чувства жестко прописаны в нашем генетическом коде, как форма головы или длина пальцев, и значит, они предзаданы и неизменяемы. Исследования ЭП быстро переключились на различия между мужчинами и женщинами, основываясь на их предположительно взаимно враждебных репродуктивных ролях. Критики усмотрели в этом расовый детерминизм и самодовольный сексизм, которыми в течение веков оправдывали колониальные войны, рабство и все виды дискриминации. Хотя Вильсон никогда не заявлял, что генетическое наследие само по себе создает психологические явления, а лишь говорил о меняющихся тенденциях, которые влияют на познание и поведение, его взвешенное и умеренное предположение очень быстро утонуло в потоке безудержных споров. Многие современные ему ученые-социологи придерживались мнения, что люди практически целиком общественные создания, белые листы, которые заполняются социумом. Но перспектива, которую предлагал Вильсон, привлекла других представителей научного мира, желавших привнести скрупулезную научную методологию в области, которые, как они считали, чрезмерно субъективизированы, искажены либеральными политическими взглядами и стремлением выдать желаемое за действительное. Прошло несколько десятилетий, но до сих пор участники дебатов не покидают окопы своих крайних позиций. Человеческое поведение генетически предопределено. Против, человеческое поведение определено обществом. Вы, наверное, уже догадываетесь, что истина и самые плодотворные исследования находятся где-то посередине. Сегодня самопровозглашенные реалисты от ЭП заявляют, что наша склонность вести войны, изменять супругам и плохо относиться к приемным детям – это все наша древняя природа. Изнасилование – малопривлекательная, но в целом довольно успешная стратегия размножения. Брак – это война без победителей, гарантия взаимного разочарования. Романтическая любовь сводится к химическим реакциям, подвигающим нас на репродуктивные действия. А приходящая ей на смену родительскую любовь не дает нам потом убежать. Такова их всеобъясняющая теория всего, сведение любых человеческих взаимоотношений к примитивным эгоистичным рептильным инстинктам. Разумеется, многие ученые в областях эволюционной психологии, приматологии, эволюционной биологии и других не спешат подписаться под теми представлениями, которые мы критикуем на этих страницах, либо принимают некоторые из них с оговорками. Надеемся, они простят нас, если им покажется, что мы упрощаем их подход. Мы делаем это лишь для более четкой иллюстрации границы между парадигмами, не касаясь частностей. Общее представление эволюционной психологии содержит несколько бросающихся в глаза несоответствий. Но один из наиболее ярких диссонансов – либидо самок. Как нас постоянно учат, женский – это сдержанный, выбирающий пол. Мужчины тратят силы и энергию, чтобы произвести впечатление на женщин. Щеголяют дорогими блестящими часами, покупают яркие спортивные машины, локтями расчищают себе путь к славе, статусу и власти. И все это лишь для того, чтобы, впечатлив застенчивых самочек, уломать их на сексуальную благосклонность. Женщинам теория объясняет, что секс нужен для уверенности, эмоциональной и материальной в отношениях, но никак не для удовольствия. Дарвин был согласен с этим мнением. Образ застенчивой самочки, требующей, чтобы за ней поухаживали, глубоко интегрирован в его теорию полового отбора. Если бы женщины были так же чувственны, как мужчины, говорят нам, то общество бы рухнуло. Лорд Эктон только повторяет то, что было общеизвестно в 1875 году, когда он заявил: «Большинство женщин, к их и ко всеобщему счастью, не очень озабочены сексуальными чувствами». Тем не менее, несмотря на постоянно повторяемые заверения, что женщины есть создания не особенно сексуальные, мужчины почти всего мира по сей день изощряются изо всех сил, чтобы держать в узде женское либидо. Обрезание женских гениталий, чадра от макушки до пят, сжигание ведьм в средние века, пояса целомудрия, удушающие корсеты, грязные ругательства в адрес ненасытных шлюх, диагностика врачами мужчинами нимфомании или истерии, поругание, которому подвергается любая женщина, если свободно проявит свою сексуальность. Только подумайте, какая кампания развернута по всему миру, чтобы удержать якобы невысокое женское либидо под контролем. Зачем весь этот супернепроницаемый забор из колючей проволоки под током против безобидного котенка? У греческого прорицателя Тиресея был свой опыт относительно мужского и женского сексуального удовольствия. Будучи еще молодым, Тиресий увидел двух совокупляющихся змей. Своим посохом он разделил влюбленную пару и немедленно был за это превращен в женщину. Через 7 лет Тиресий женщина гуляла по лесу и опять помешала соитию двух змей, разделив их палкой. В этот раз она была превращена обратно в мужчину. Из-за этого уникального опыта Тиресий был приглашен к первой паре в греческом пантеоне – Зевсу и Гере. У них давно не прекращался семейный спор. Кто получает больше удовольствия от секса – мужчины или женщины? Зевс был уверен, что женщины, но Гера и слышать не хотела об этом. Тиресий ответил, что женщины наслаждаются не просто сильнее, но наслаждение их превосходит мужское 9-кратно. Гера была так разъярена, что ослепила Тиресия. Зевс, чувствуя вину за то, что навлек на несчастного такие неприятности, наделил его даром прорицания. Именно этот дар позволил впоследствии Тересию предсказать ужасную судьбу Эдипу, который по неведению убил собственного отца и женился на матери. Нас дезинформируют совершенно безосновательно, но с завидной частотой повторяемым заклинанием о естественности супружеского счастья, женской сексуальной сдержанности, счастливой до гроба сексуальной моногамии. Это представление загоняет мужчин вместе с женщинами в трагическое танго нереальных ожиданий, фрустрации и сокрушительных разочарований. Под этой тиранией пары, как определяет ее автор и критик Лора Кипнис, мы несем ярмо главной проблемы современной любви, а именно ожидание, что романтика и сексуальное влечение могут длиться всю жизнь супружеской пары, несмотря на многочисленные и неопровержимые доказательства в пользу обратного. Мы строим наши самые священные отношения на поле битвы, где меняющиеся пристрастия сталкиваются с романтической мифологией о моногамном браке. Как говорит Эндрю Черлин в книге «The Marriage Go-Round» – «Брачная карусель», этот неразрешенный конфликт между тем, что мы есть, и тем, чем хотим быть, приводит к сильнейшим потрясениям в семьях американцев, текучке кадров в семейной жизни, приходящим и уходящим партнерам, в масштабах невиданных нигде более. Исследование Черлина показывает, что в личной жизни американцев больше партнеров, чем у жителей любой другой западной страны. Мы крайне редко осмеливаемся признать это противоречие, лежащее в самой основе нашего ошибочного идеала вечного счастливого брака. А если все же осмеливаемся? Во время очередной теледискуссии о состоящем в крепком браке политике, которого застукали без штанов, комедийный социальный критик Билл Майер попросил гостей шоу подумать о причине таких ситуаций, общеизвестной, но о которой не принято говорить. Если человек женат 20 лет, он не хочет секса с женой, либо жена не хочет секса с ним, одно из двух. Что делать? То есть я согласен, что обманывать нехорошо, но что делать? Просто стиснуть зубы и прожить остаток жизни без страсти и представлять себе другую женщину те 3 раза в году, когда занимаешься сексом с женой? После затянувшейся неловкой паузы один из приглашенных наконец предложил. Что делать? Прекратить отношения? Уйди, ты же взрослый. Другой согласился, добавив. Развод не запрещен в нашей стране. Третий, известный своей прямотой и бескомпромиссностью журналист Пиджей О'Рурк, только опустил взгляд на ботинки и не сказал ничего. Уйти? В самом деле? Бросить семью – это значит по-взрослому разрешить внутренний конфликт между общественно санкционированными романтическими идеалами и неудобной правдой о сексуальном желании? Дарвиновская идея скромной женщины не была основана только на его викторианском воспитании. В дополнение к естественному отбору он предложил второй механизм для эволюционной изменчивости – половой отбор. Главная предпосылка полового отбора – то, что у большинства млекопитающих вклад самки в потомство гораздо больше, чем у самца. Она вынашивает, кормит, выращивает малышей. Из-за этого неравенства и неизбежной жертвы, заключил Дарвин, она более сдержана в партнерстве и требует, чтобы ее убедили, что это нечто хорошее. Самец с его подходом к воспроизводству сунул, вынул, убежал, с удовольствием и готовностью убеждает сомневающуюся самку. Эволюционная психология основана на том, что подходы самца и самки к совокуплению преследуют внутренние противоречивые цели. Отбор самца-победителя обычно связан с соперничеством. Трещат бараньи лбы, распускаются яркие павлиньи хвосты, привлекая хищников. Мужчины приносят дорогие подарки и клянутся вечной любви за ужином при свечах. Сексуальный отбор виделся Дарвину как борьба самцов за сексуально-пассивных плодовитых самок, которые покорятся победителю. В соревновательном контексте таких теорий он полагал, что беспорядочные связи в качестве нормы в высшей степени невероятны. Но, по крайней мере, один из современников Дарвина с этим не согласился. Льюис Генри Морган. Белому человеку он известен как Льюис Генри Морган, 1818-1881 годы жизни. Транспортный юрист со страстью к учебе и исследованию внутреннего устройства разных обществ. Род Синека из племени иракезов принял Моргана в свои ряды, когда он был уже взрослым. Дал ему имя Тоядавоухух, что означает «связующие берега ущелий». В своем доме недалеко от Рочестера, штат Нью-Йорк, Морган проводил вечера, пытаясь четким научным языком описать жизнь людей, отделенных от цивилизации временем или пространством. Он единственный американский ученый, процитированный каждым из трех интеллектуальных гигантов того столетия – Дарвином, Фрейдом и Марксом. Многие считают Моргана самым влиятельным обществоведом своей эпохи и отцом американской антропологии. По иронии судьбы, возможно, именно восхищение им Маркса и Энгельса привело к тому, что он не очень известен сегодня. Хотя Морган и не был марксистом, но он сильно сомневался в дарвиновских предположениях о центральной роли сексуальной соревновательности в прошлом человечества. Это страшно оскорбило некоторых последователей Дарвина, но не его самого. Дарвин уважал Моргана и восхищался его работой. Морган с женой даже провели вечер у Дарвинов во время путешествия по Англии. Годы спустя двое сыновей Дарвина останавливались у Морганов в их доме на севере штата Нью-Йорк. Морган особенно интересовался эволюцией семейных структур и социальной организации в целом. В противовес дарвиновской теории он высказал гипотезу, что для доисторического времени типична более раскрепощенная сексуальность. Мужчины живут полигамно, то есть имеют более одной жены, а женщины полиандричны, имеют более одного мужа. Это представляется похожим на древнее сообщество людей. Такая семья не была чем-то примечательным или неестественным. Трудно представить любую другую возможную форму семьи в первобытный период. Несколькими страницами ниже Морган заключает, что неизбежен вывод о том, что состояние беспорядочных связей было типичным для доисторических времен, хотя это и подвергается сомнению таким выдающимся писателям, как мистер Дарвин. Аргументы Моргана, что доисторические сообщества практиковали групповой брак, известный как первобытная стая, или омонигамия, последнее явно введено в употребление французским автором Шарлем Фурье, повлияли на взгляды Дарвина. Он допустил, можно уверенно сказать, что брачные обычаи постепенно развивались и что почти беспорядочные связи в древности были обычным явлением во всем мире. С характерной ему вежливой покорностью Дарвин признал, что существуют по сей день племена, где все мужчины и женщины племени являются друг другу мужьями и женами. С уважением к моргановским исследованиям Дарвин продолжает. Те, кто хорошо изучил тему и чье суждение гораздо ценнее, чем мое, считают, что групповой брак был начальной и универсальной формой во всем мире. Косвенные доказательства в пользу этого допущения крайне веские. Это верно. И доказательства, косвенные, прямые, гораздо более веские, чем могли тогда вообразить Дарвин или Морган. Но сначала пару слов о словах. Термин «беспорядочный» с английского «promiscuous», используемый применительно к половой сфере, означает для разных людей разное. Давайте определимся. Латинский корень «мискере» значит «смешивать». И именно в этом значении слово используется здесь. Мы не говорим, что связи были случайными, поскольку выбор и предпочтение имеют влияние. Мы пытались найти другой термин, без унизительного смысла, но синонимы еще хуже – распутный, блудный, падший. Помните, пожалуйста, что когда мы описываем сексуальные привычки в различных человеческих сообществах, мы имеем в виду, что такое поведение нормально для данных людей. В современном смысле беспорядочность предполагает некое аморальное либо внеморальное поведение, равнодушное и бесчувственное. Но большинство людей, которых мы опишем, прекрасно вписываются в границы дозволенного в своих сообществах. Они не бунтари, не правонарушители и не утопические идеалисты. Учитывая, что группы собирателей, существующих сегодня или доисторических, редко насчитывали больше 100-150 человек. Каждый очень хорошо знал своего партнера. Думается, гораздо лучше, чем современные мужчины и женщины знают своих случайных любовников и любовниц. Морган указал на это в книге «Древнее общество». Эта картина жизни дикарей не должна вызывать отвращение, поскольку для них это было вполне уместной формой брачных отношений. Биолог Алан Ф. Диксон, автор самого исчерпывающего обзора сексуальности у приматов, который, естественно, называется «Сексуальность приматов», делает похожие выводы. То, что он предпочитает называть многоженно-многомужней системой спаривания, типично для наших самых близких родственников среди приматов – шимпанзе и бонобо. Он пишет, совокупление редко бывает неразборчивым в многоженно-многомужних группах. На выбор среди обоих полов могут влиять множественные факторы – родственные связи, социальный статус, сексуальная привлекательность, индивидуальные сексуальные предпочтения. Поэтому неверно вешать ярлык «промискуитет» на такие системы спаривания. Так что если термин «беспорядочность» предполагает несколько одновременно поддерживаемых открытых сексуальных отношений, тогда да, наши предки были более беспорядочными, чем самые активные ходоки налево среди нас. Но если понимать беспорядочность как отсутствие разборчивости в выборе партнеров или отношений со случайными незнакомцами, то в этом наши предки были куда целомудреннее современных людей. В этой книге беспорядочность имеет единственное значение – одновременное отношение с несколькими сексуальными партнерами. Учитывая границы, в которых существовала доисторическая жизнь в малых группах, вероятность того, что партнеры были незнакомы, чрезвычайно мала. Глава 3. Более пристальный взгляд на общепринятую историю сексуальной эволюции человека. У нас есть хорошие и плохие новости. Хорошее – то, что гнетущая картина человеческой сексуальности, отраженная общепринятым представлением, ошибочна. Человек не эволюционировал в лживого мерзавца и не превращал женщину в течение миллионов лет в лживую, неверную искательницу наживы. Но плохая новость – то, что аморальные силы эволюции превратили нас в вид с секретом, столь очевидным, что его попросту невозможно утаить. Homo sapiens эволюционировал в бесстыдно, неоспоримо, неизбежно сексуальное создание. Похотливые распутники – повесы, шалунишки и сластолюбцы, мартовские коты и томные киски, одержимые кобели и течные суки. Верно, что некоторые из нас ухитряются возвыситься над этим аспектом нашей природы или опуститься под него. Но подсознательные импульсы остаются нашей биологической основой, нашей точкой отсчета, нулем в нашей собственной персональной системе исчисления. У каждого есть тело, которые считают нормальными наши эволюционно развившиеся тенденции. Сила воли укреплена виной, страхом, стыдом, И насилие над телом и душой дает некоторый контроль над этими желаниями и порывами. По идее, иногда, от случая к случаю. Но даже если они под контролем, игнорировать их невозможно. Немецкий философ Артур Шопенгауэр заметил, человек может выбрать, что делать, но не может выбрать, что хотеть. Признанные или нет, эти развившиеся желания присутствуют в нас и требуют нашего внимания. Есть цена, которую приходится платить за отрицание нашей сексуальной природы. Ее платят отдельные люди, пары, семьи и общество каждый день и каждую ночь. Платит тем, что Уильсон называл самой неосязаемой валютой человеческого счастья, которую мы тратим на то, чтобы обмануть наши природные склонности и предрасположенности. Выигрывает или проигрывает общество от подавления сексуальности – это тема для другой книги. Сейчас мы лишь утверждаем, что желание возвыситься над природой – это довольно рискованное, нелегкое предприятие, часто заканчивающееся грандиозным провалом. Любая попытка понять, кто мы есть, как такими стали и что с этим делать, должна начинаться с признания наших эволюционно развившихся человеческих сексуальных предрасположенностей. Почему столько внешних сил веками сопротивляется этому? Почему традиционная семья – это как каторжная работа? Почему общественные науки не прекращают настойчиво заявлять о естественности сексуальной моногамии? И как это сочетается с безуспешной борьбой в течение 2000 лет, огнем и серой, с запретными желаниями хотя бы у священников, пасторов, политиков и профессоров? Чтобы понять, кто мы есть на самом деле, надо прежде всего признать, что на всей Земле нет таких одержимо творчески постоянно и неизменно сексуальных существ, как Homo sapiens. Мы не утверждаем, что мужчины и женщины испытывают эротизм абсолютно одинаково, но, как говорил Тересий, и мужчины, и женщины находят в сексе значительное удовольствие. Верно, что большинству женщин требуется больше времени, чем мужчинам, чтобы раскрутить маховики их сексуального механизма. Но когда женщина разогрета, она обойдет любого мужчину. Несомненно, мужчина обычно привлекает внешний вид партнерши, а большинству женщин интересен внутренний мир мужчины, разумеется, в определенных пределах. И верно то, что женская биология заставляет их принять во внимание гораздо больше факторов, прежде чем она согласится на секс с мужчиной. Комик Джерри Сайнфелд подводит итог этому процессу в терминах «огня и пожарника». Основной сексуальный конфликт между мужчинами и женщинами в том, что мужчины – как пожарные. Секс для них – это пожар, чрезвычайное происшествие. Чем бы они ни были заняты, нужно быть готовым в 2 минуты. Женщины же – как огонь. Они восхитительны и обольстительны. Но лишь при соблюдении всех необходимых условий они воспламенятся. Возможно, большинству женщин либидо напоминает голод гурмана. В отличие от многих мужчин, такие женщины не будут есть, просто чтобы утолить голод. Они ищут особого удовлетворения, которое можно получить лишь определенным способом. В то время как большинство мужчин испытывают сексуальный голод как таковой, женщины, как показывают исследования, хотят историю, характер, достойный повод для секса. Другими словами, мы согласны со многими ключевыми наблюдениями эволюционной психологии, но мы считаем их объяснения искаженными и внутренне противоречивыми. В этом их проблема. Конечно, есть простые, логичные, непротиворечивые объяснения большинства стандартных проявлений человеческой сексуальности, но они предлагают альтернативный взгляд на человеческую сексуальную эволюцию. Взгляд этот краток и элегантен. Новая модель не требует хитросплетений двойных стандартов и флинстоунизации, что присуще принятому сегодня взгляду. Общепринятое представление рисует довольно мрачную картину нашего вида поверх куда более светлой, хотя и скандальной, истины. Прежде чем мы представим в деталях нашу модель, давайте взглянем поближе на стандартную позицию, сделав акцент на четырех основных областях исследований, которые включают самые общепринятые допущения. Сравнительно слабая женская либидо, вклад мужчины в потомство, MPI, сексуальная ревность и уверенность в отцовстве и расширенные сексуальные возможности и скрытая или тайная овуляция. Как Дарвин оскорбил вашу маму? Унылая наука, сексуальная экономика. Что получает самец победителя в награду за все его прихорашивание и выпендрёж? Секс. Вернее, не только секс, но и эксклюзивные права доступа к определенной женщине. Общепринятая модель постулирует, что сексуальная эксклюзивность – это самое основное, потому что в течение всей эволюции это был единственный способ для мужчины гарантировать его отцовство в отношении потомства. В соответствии с эволюционной психологией, это вынужденное соглашение лежит в основе человеческой семьи. Мужчина предлагает вещи и услуги. В доисторические времена в основном еду, защиту и статус – в обмен на эксклюзивный относительно постоянный сексуальный доступ. Хелен Фишер называет это сексуальный контракт. Экономика, которую часто называют унылой наукой, особенно удручает, когда применяется к человеческой сексуальности. Сексуальный контракт часто объясняется в терминах экономических игр, где побеждают те, кто произведет наибольшее количество выживших детей, которые и дальше будут размножаться, поскольку ее или его прибыль от кап вложений самая высокая. Таким образом, если женщина беременна от того, кто не намерен быть ей опорой во время беременности или помогать ребенку преодолевать множественные риски в ранние годы его жизни, то она лишь впустую потратит время и силы. По этой теории, без помощи отца есть большие шансы, что ребенок погибнет, не достигнув половой зрелости, не говоря уже о риске для здоровья беременной или кормящей матери. Знаменитый эволюционный психолог Стивен Пинкер называет эту точку зрения на человеческое воспроизводство генетической экономикой секса. Минимальные вклады мужчины и женщины неравноценны, объясняет Пинкер, потому что ребенок может быть рожден матерью, если муж уйдет, но не может быть рожден отцом без матери. Но все же вклад мужчины есть, что означает, что женщины тоже должны конкурировать на брачном рынке. И конкурировать они будут за мужчин, готовых сделать этот вклад. Напротив, если парень вкладывает свое время, энергию и ресурсы в женщину, которая погуливает у него за спиной, он рискует, что ему придется выращивать чужое потомство. Это полнейший проигрыш в достижении единственной цели в жизни – передать свои гены будущим поколениям. Именно так, в соответствии с общепринятой эволюционной теорией, оставить генетическое наследие – наша единственная цель в жизни. Вот почему эволюционные психологи Марго Вильсон и Мартин Дейли утверждают, что мужчина придерживается заведомо собственнического взгляда на женскую сексуальность. Мужчины заявляют претензии на определенных женщин, как птицы заявляют претензии на территорию, львы заявляют претензию на добычу, или люди вообще заявляют претензии на материальные ценности, пишут они. Найдя определенный источник ресурсов, который можно защитить, собственническое существо декларирует и воплощает в жизнь намерение защитить его от посягательств соперников. «Детка, я люблю тебя, как лев любит свою добычу». Попробуйте найти менее романтичное описание брака. Внимательный читатель наверняка заметил, что общепринятое представление о гетеросексуальных отношениях сводится, по сути, к элементарной проституции. Женщина обменивает сексуальные услуги на доступ к ресурсам. Может, именно соответствие мифу объясняется невероятный кассовый успех фильма «Красотка», где герой Ричарда Гира продает доступ к своему богатству в обмен на то, что предлагает героиня Джулии Робертс. Она играет проститутку с золотым сердцем, если вы не смотрели фильм. Обратите внимание, она не может дать ничего, кроме вышеупомянутого золотого сердца, улыбки шириной с Техас, пары длинных обворожительных ног и торжественного обещания, что с этого момента они будут раздвигаться исключительно для него. Гениальность «Красотки» в том, что фильм открыто показывает то, что ранее скрыто присутствовало в сотнях фильмов и книг. В соответствии с этой теорией, женщина эволюционировала так, чтобы бездумно и бесстыдно обменивать эротическое удовольствие на доступ к богатству, защите, статусу и другим ресурсам мужчины на благо себя и своих детей. Дарвин заявил, что ваша мама проститутка. Вот так. Что бы вы ни подумали, что мы городим чушь, позвольте уверить вас, что обмен женской плодовитости и верности на товары и услуги есть один из фундаментальных постулатов эволюционной психологии. Адаптированный ум – книга, почитаемая как Библия, в этой области очень наглядно описывает сексуальный контракт. Мужская сексуальная привлекательность для женщины есть функция тех черт, которые доказывают его высокую ценность как сексуального партнера в естественном окружении. Центральный вопрос – какие черты коррелируют с высокой ценностью? Вот три возможных ответа. Желание и возможность мужчины обеспечивать женщину и ее детей. Желание и возможность мужчины защищать женщину и ее детей. Желание и возможность мужчины участвовать в непосредственной родительской деятельности. Давайте рассмотрим некоторые из самых выдающихся исследований о мужчинах, женщинах, семейном устройстве и доисторической жизни, основанных на этих допущениях. Славящееся своим отсутствием женское либидо. Женщина не особенно заинтересована в сексе, правильно? Несмотря на свидетельство Тересе, до самых недавних времен это было почти повсеместным и единодушным мнением в западной популярной культуре, медицине и эволюционной психологии. В последние годы популярная культура начала сомневаться в относительном отсутствии интереса к сексу у женщин. Но мало что изменилось с тех пор, как доктор Уильям Эктон опубликовал свои знаменитые размышления по теме в 1875 году, уверяя читателей, «Самым лучшим матерям, женам и домохозяйкам неизвестно почти или вовсе ничего об удовольствиях секса. Как правило, скромная женщина редко желает каких-либо сексуальных удовольствий. Она уступает мужу, но только чтобы доставить ему удовольствие». В другом классическом труде «Эволюция человеческой сексуальности» психолог Дональд Саймонс уверенно заявил, что «среди всех народов сексуальный акт понимается как услуга или любезность женщин мужчинам». В основополагающем труде «Генетика» Бейтмана, опубликованном в 1948 году, без всяких сомнений экстраполируются результаты исследований дрозофил на поведение людей. Отмечается, что естественный отбор поощряет неразборчивое стремление самцов и разборчивую пассивность самок. А женщины, за крайне редкими исключениями, менее горячие, чем мужчины. Чарльз Дарвин. Сам объем доказательств, призванных убедить нас, что женщины не особенно сексуальные создания, впечатляет. Сотни, если не тысячи исследований заявили о подтверждении слабого либидо у самок. Один из наиболее цитируемых во всей эволюционной психологии результатов был опубликован в 1989 году. Это типичный образчик данного жанра. Симпатичные студенты и студентки согласились в интересах науки подойти к ничего не подозревающим студентам противоположного пола, одиноким, в кампусе Государственного университета Флориды со словами: «Привет, я часто вижу тебя тут в последнее время, ты мне нравишься. Переспишь со мной сегодня?» Около 75% парней сказали «да». Многие из отказавшихся не отказали окончательно, а попросили отложить встречу. Но ни одна из девушек не приняла предложение симпатичного незнакомца. Дело закрыто. Приговор обжалованию не подлежит. Серьезно, этот труд действительно один из самых хорошо известных во всей ЭП. Исследователи ссылаются на него, чтобы доказать, что женщины не заинтересованы в случайном сексе, что очень важно, если ваша теория постулирует, что женщины инстинктивно выменивают секс на разные ценности у мужчин. В конце концов, если раздавать его бесплатно, рынок обвалится, и другие женщины не смогут продать себя за приемлемую цену. Вклад самца в потомство. Male Parental Investment, или MPI. Как упоминалось ранее, главное во всех этих теориях, как и в эволюционной теории в целом, это то, что жизнь можно понимать в терминах экономической науки и теории игр. Цель игры – передать генетический код будущим поколениям путем создания максимально возможного числа потомков, которые сумеют выжить и размножиться. Приведет ли такое разбрасывание семян к счастью – неважно. Роберт Райт в своем популярном обзоре эволюционной психологии ЭП «Моральное животное» лаконично формулирует: «Мы устроены так, чтобы быть эффективными животными, а не счастливыми. Разумеется, мы спланированы так, чтобы искать счастье. Достижение дарвинистских целей, секса, статуса и так далее зачастую приносят счастье, по крайней мере, временное. И все же частое отсутствие счастья заставляет нас искать его, и таким образом мы становимся продуктивными». Любопытная трактовка продуктивности, вроде бы явно политическая, но все же представлена так невинно, как будто у слова «продуктивность» есть единственное значение. В этом взгляде на жизнь и протестантская этика – продуктивность – это то, что делает животное эффективным. И отголоски Ветхого Завета – жизнь дана, чтобы терпеть, а не наслаждаться. Такой подход прослеживается во всей литературе по эволюционной психологии. Этолог и приматолог Франц де Вааль, один из непредубежденных философов в области человеческой природы, называет это кальвинистской социобиологией. Стремление самки к качеству вместо количества полагается важным фактом с двух точек зрения. Во-первых, она естественным образом заинтересована зачать от здорового отца, чтобы увеличить шансы ребенка на выживание и дальнейшее процветание. Женские репродуктивные ресурсы конечны и драгоценны, и древние женщины не растрачивали их на каждого встречного мужчину, пишет эволюционный психолог Дэвид Басс. Очевидно, женщины не думают специально о том, что сперма ничего не стоит, а яйцеклетки дороги, продолжает Басс. Но женщины прошлого, не проявившие сообразительности перед тем, как согласиться на секс, превратились в пыль на обочине эволюции. Наши прародительницы были достаточно мудры в эмоциональном плане, чтобы отсеять генетических неудачников. При этом Басс не объясняет, почему в сегодняшнем генетическом фонде все еще так много неудачников, если их предки так тщательно отсеивались в течение тысяч поколений. Хотя значительный вклад в воспроизводство делают и самки, что биологически неизбежно для нашего вида, эволюционные теоретики считают, что у Homo sapiens из всех приматов самый высокий Male Parental Investment, MPI, вклад самца. Они утверждают, что наш высокий уровень MPI формирует основу для, как они предполагают, универсальности моногамного брака. Как пишет Райт, в любой человеческой культуре изучавшейся антропологии, моногамный брак является нормой, а семья – атомом социальной организации. Отцы везде любят детей. Эта любовь побуждает отцов помогать в снабжении и защите своих детей, в обучении их тому, что пригодится в жизни. Биолог Тим Биркхед соглашается. Вопрос отцовства лежит в основе поведения мужчин, и тому есть эволюционные причины. В нашем доисторическом прошлом мужчины, которые вкладывали в детей, рожденных не от них, в среднем оставили меньше потомков, чем те, кто поддерживал лишь генетически свое потомство. Как следствие, мужчины были и остаются озабочены вопросом отцовства. Теперь кратко отметим несколько сомнительных предположений, на которых базируется этот тезис. Любая культура организована вокруг моногамного брака и нуклеарной семьи. В обществе людей, отцы, которые снабжали только собственных детей, оставили гораздо больше потомков, чем менее разборчивые в своей материальной щедрости. Обратите внимание, как это подводит скрытую генетическую базу под такую неопределенную вещь, как озабоченность отцовством. В древние времена мужчина мог знать, который из детей биологически его. Это предполагает, что он сознавал, что половой акт ведет к рождению ребенка, и он на 100% был уверен в верности своей партнерши. Охотник-собиратель мог не делиться добычей с другими голодными людьми, живущими в сплоченной группе собирателей, включая племянников и детей близких друзей, без угрозы того, что его пристыдят, отвергнут и исключат из общества. Итак, в соответствии с общепринятым взглядом, поскольку отцовский вклад в потомство является преимуществом для его собственных детей, еда, защита, воспитание, все для своего, а всех остальных к черту, женщины должны эволюционировать так, чтобы выбирать партнера с доступом к большему количеству ресурсов, чье поведение дает понять, что он будет делиться только с ней и ее детьми, то есть признаки выборочной щедрости, верности и искренности. Но согласно этому представлению, две главные задачи самки – хорошие гены и доступ к ресурсам самца – создают противоречивую ситуацию для мужчины и женщины как в их взаимоотношениях, так и в отношениях к соперникам того же пола. Райт понимает ситуацию так. Большой вклад отца в потомство заставляет сексуальный отбор работать одновременно в двух направлениях. Не только самцы борются за ценные яйцеклетки самок, но и самки борются за ценный отцовский вклад в детей. Смешанные стратегии в битве полов. Это не случайное совпадение, что человек, который прозорливо заметил, что власть – самый сильный афродизиак, был далеко не красавцем. Нередко, можно назвать это эффектом Киссинджера, мужчинам с феноменальным доступом к ресурсам и статусам недостает генетического здоровья, что отражается в низкой физической привлекательности. Что же делать девочкам? Общепринятая теория предлагает выйти замуж за приятного, богатого, предсказуемого, честного парня, готового выплачивать ссуду за дом, менять ребенку подгузники и выносить мусор, но при этом наставлять ему рога с дикими, сексуальными, опасными типами, желательно во время овуляции, чтобы повысить вероятность рождения ребенка от такого любовника. В научной литературе это называется смешанные стратегии. И самцы, и самки применяют разные нечестные методы, чтобы достичь своих противоположных целей при совокуплении. Самки стремятся к качеству партнеров, а самцы увеличивают их количество. Закон джунглей. Наиболее известные исследования, якобы демонстрирующие природу этих двух различных стратегий, проведены Дэвидом Бассом и его коллегами. Их гипотеза состоит в том, что если сексуальное поведение самцов и самок преследуют противоположные цели, то и проявления ревности должны быть различными. В соответствии с этой теорией действительно было обнаружено, что женщины чаще страдают, если чувствуют эмоциональную неверность партнера, а мужчины больше озабочены сексуальной неверностью партнерши. Эти результаты нередко цитируются в качестве подтверждения модели, основанной на вкладе отца в потомство. Действительно, кажется, что они отражают ту противоположность интересов, которая предсказывалась в теории. Женщина, согласно этой модели, боится эмоциональных контактов партнера с другой женщиной, поскольку это угрожает ее жизненным интересам. Для доисторической женщины это было самой мрачной перспективой в эволюционной игре. Она могла потерять доступ к ресурсам и поддержке мужчины. Если же он ограничится ничего не значащими сексуальными интрижками с другой женщиной, в современном мире женщины более низкого социального класса или с проституткой, на которых он вряд ли женится, то это не страшно. Это не повлияет на уровень жизни ее и ее детей. Вот если он влюбится в другую и уйдет к ней, то для женщины и ее детей дело плохо. С точки зрения мужчины, как замечено выше, наихудший ход событий – это тратить время и силы, растя и воспитывая детей от чужого дяди, таким образом обеспечивая светлое будущее чьим-то генам в ущерб своим. Если у партнерши была эмоциональная связь с другим мужчиной, а секса не было, никакой генетической катастрофы не произойдет. Но если у нее был секс с другим, даже без эмоциональной близости, то муж против воли теряет свой эволюционный вклад. Как предписывает теория, и это вроде бы подкрепляется исследованиями, его ревность эволюционировала так, чтобы он контролировал ее сексуальное поведение и был уверен в отцовстве, а ее ревность ориентирована на то, чтобы контролировать его эмоциональное поведение и гарантировать себе исключительный доступ к его ресурсам. Как вы можете догадываться, смешанная стратегия, упоминавшаяся ранее, следует схожими путями. Смешанная стратегия у мужчин – иметь партнершу на длительное время и контролировать ее сексуальное поведение, держать ее босой и постоянно беременной, если беден, туго бинтовать стопы и держать беременной, если китаец, обуть в туфли на высоких каблуках и держать беременной, если богато живешь на Западе. При этом продолжать случайные, не требующие больших вложений, сексуальные связи с максимально возможным количеством женщин, чтобы увеличить шансы на рождение детей и от других женщин. Так стандартная эволюционная теория постулирует, что мужчина эволюционировал в ничтожного лгуна и мерзавца. Эволюционная поведенческая стратегия мужчины – изменять своей беременной жене и при этом безумно, до рукоприкладства, ревновать ее. Очаровательно. Хотя шансы на выживание у детей, рожденных от случайных знакомств, будут ниже, чем у детей, которых он помогает растить, этот вклад для него все же целесообразен. Он недорог. Выпивка и комната в почасовом отеле. Женская же смешанная стратегия – это подвигнуть мужчину, обещающего максимальный доступ к ресурсам, статусу, защите, на долговременные обязательства. И в то же время искать случайного флирта с детиной в кожаной куртке, предлагающим генетические преимущества, которых недостает любящему, но такому домашнему мужу. Так что еще вопрос. Кто в этой паре выглядит хуже? Различные исследования указывают, что жены склонны чаще обманывать мужей, иметь внебрачные половые связи и реже предохраняться от беременности в период овуляции, чем в бесплодные дни цикла. Более того, женщины склонны использовать больше парфюмерии и носить больше украшений в период овуляции и привлекать большее внимание мужчин – жеребцов. тех, чьи физические характеристики указывают на более энергичные гены. Эти противоречащие друг другу планы и внутренняя борьба, которую они якобы вдохновляют, это война полов, есть центральный пункт того унылого взгляда на сексуальность человека, принятого современным научным и медицинским сообществом. Даже с высоким вкладом мужчины в потомство, подводит итог Райт, а иногда и из-за него фундаментальная глубинная основа в отношениях мужчин и женщин есть взаимная эксплуатация. Иногда кажется, что они просто созданы для того, чтобы делать друг друга несчастными. Саймонс озвучивает ту же смиренную покорность в первых строках эволюции человеческой сексуальности. Центральная тема этой книги, что во всем, что касается сексуальности, есть женская человеческая натура и мужская человеческая натура. Эти натуры чрезвычайно разные, хотя разница до некоторых пределов скрыта за необходимостью компромисса в гетеросексуальных отношениях и за моральными предписаниями. Мужчины и женщины различаются по своей сексуальной природе, поскольку в течение чрезвычайно длительной фазы собирательства в человеческой эволюционной истории человеческие сексуальные желания и тенденции, помогавшие приспособляемости одного пола, обрекали другой пол на репродуктивное фиаско. Мрачно, правда? Общепринятая эволюционная теория уверяет нас, что все женщины, читающие эти строки, хитрые охотницы за наживой, что они эволюционировали для того, чтобы завлечь обманом вас, доверчивого, но скучного паренька, в брачные сети, а затем, вылив на себя пузырек духов, улизнуть в местный клуб для одиноких и попытаться залететь от какого-нибудь небритого неандертальца, пока муженек дремлет в кресле. Вам нравится? Но чтобы мужчины не почувствовали себя выше расы, не забывайте, что по той же теории вы эволюционировали, чтобы, уломав невинную юную красавицу на замужество с помощью пустых обещаний вечной любви и призывно блестящего китайского Ролекса на запястье, немедленно после этого обрюхатить ее и начать задерживаться на работе со столькими секретаршами, наскольких хватит сил. Нечем гордиться, мистер. А расширенная сексуальная способность и скрытая овуляция. В отличие от наших близких родственников среди приматов, интимные органы обычной женщины не набухают, увеличиваясь в размерах вдвое, и не становятся ярко-красными во время овуляции. Основное допущение общепринятого подхода состоит в том, что мужчина не имеет понятия, когда женщина готова к зачатию. Хотя мы полагаем себя самыми умными созданиями на Земле, интересно, что в своем неведении мы почти уникальны. У подавляющего большинства млекопитающих самки открыто объявляют, когда они фертильны и решительно не заинтересованы в сексе все остальное время. Скрытая овуляция считается важной и исключительно человеческой чертой. Из всех приматов способность и желание самки иметь секс в любое время, в любом месте – черта только бонобо и человека. Расширенная способность – это по-научному значит, что женщины могут быть сексуально активными в течение всего менструального цикла, в то время как большинство млекопитающих занимаются сексом лишь когда нужно, то есть когда имеется шанс забеременеть. Если принять гипотезу, что женщины не особо заинтересованы в сексе, разве что для манипулирования мужчины и доступа к его ресурсам, то почему они развили в себе такую невероятно избыточную сексуальную функцию? Почему не сберечь сексуальные силы на те немногие дни, когда шансы зачатия выше всего, как делают это практически все остальные млекопитающие? Для объяснения этого были предложены две основные теории, абсолютно противоположные. Классическое объяснение, как назвала его антрополог Хелен Фишер, утверждает следующее. Скрытая овуляция как и расширенная, или правильнее сказать, постоянная, сексуальная способность развилась в процессе эволюции, чтобы укрепить парную связь, удерживая внимание постоянно возбужденного партнера. Эта способность предположительно работает в двух направлениях. Во-первых, поскольку самка всегда доступна для секса, даже вне времени овуляции, у самца нет причин искать других самок для получения сексуального удовольствия. Во-вторых, поскольку ее плодовитость скрыта, у него появляется мотивация быть рядом с ней все время, а не только во время течки, чтобы увеличить вероятность самостоятельного оплодотворения и при этом быть уверенным, что другие самцы никогда не будут с ней спариваться. Фишер пишет: «Скрытая овуляция заставляла всегда быть рядом определенного друга, который обеспечивал защиту и пропитание для достойной самки». Ученым это поведение известно под термином «опекающее поведение самца». А современные женщины называют это «неуверенный в себе зануда, от которого никуда не деться». Антрополог Сара Блафер Хорди предлагает другое объяснение для необычной сексуальной способности самки человека. Она предполагает, что скрытая овуляция и расширенные способности у ранних гоминидов развились не для успокоения самцов, а чтобы сбить их с толку. Она заметила тенденцию добившихся власти альфа-самцов павианов убивать всех отпрысков предыдущего патриарха. Она предположила, что этот аспект женской сексуальности развился, чтобы скрыть отцовство различных самцов. Самка могла иметь секс с несколькими самцами, так что ни один из них не мог быть уверен, кто чей отец. Так уменьшалась вероятность, что следующий вожак убьет потомство, которое, возможно, его собственное. Вот две теории, которые мы имеем. Классическая, Фишер, предполагающая, что женщина развила в себе специальные сексуальные способности, чтобы заинтересовать одного мужчину, и Хорди, утверждающая, что цель – введение в заблуждение нескольких мужчин.